Глава 14. Талер. Еду по вечернему проспекту, а внутри все в узел завязано, в морской. Вот нахера Демьян мне это сказал? Жил спокойно и не знал, а теперь буду загоняться. Я помню, как часто Демьян приходил в детдом, приносил гостинцы, на Новый год обязательно дарил подарок. Выходит, не только я считала его папиком. Останавливаю автомобиль и съезжаю на обочину. Жаль, что не курю. Хочется чем-то занять руки. Держусь за руль и смотрю перед собой. Он ничего не обещал мне, ни разу. Я даже не думал выкатывать ему обвинения. Он был совсем молодой. У них с Наташкой только-только родилась дочь. Но куда им еще было меня для полного счастья? Но внутри тихо разъедает. Когда я хоть на секунду воображаю, что живу в семье, и Демьян мой отец. Наверное, я был бы самым лучшим сыном. Но его жена не могла меня полюбить. Она знала это и честно об этом сказала. Я не чувствую обиды. Как можно обижаться на человека, который не может любить чужого ребенка? Они обе, Наташка с Иркой, всегда для меня оставались чем-то размытым и неопределенным под названием «семья Демьяна». Теперь, оказывается, это могла быть и моя семья. Заебись. Когда я понял, что Ирка в меня влюбилась, перестал вообще показываться у Демьяна. К ней я никогда ничего не испытывал. Для меня она просто дочь Морозова. И когда Ира вышла замуж, мы все выдохнули. Выхожу из машины и тупо смотрю на небо, опёршись о капот. Никакое здесь небо. Нужно ехать за город. Вот завтра с Никой и уеду. Хочу ее только видеть. Заебали все. Может, там пройдет. Знаю, почему сейчас загоняюсь. Я очень хорошо понимаю Демьяна. У меня есть своя соднящая зарубка – Доминика. Каждый раз, когда вспоминаю ее, изнутри жжет. Я так и не смог вытащить ее из системы. Детский дом – это жестко. Это не для таких нежных девочек, как она. Странно. Раньше я чаще вспоминал о ней. А с тех пор, как в моей жизни появилась Ника, все изменилось, будто смазалось. Раньше она часто снилась мне, из-за этого с утра невозможно было избавиться от стояка, предварительно не передернув несколько раз в душе. Я так ненавидел себя за эти стояки, потому что на самом деле не помню Доминику. Маленькую, да как и сейчас. А когда думаю о ней взрослой, то помню лишь расплывчатый смазанный образ. Помню мокрое от дождя, заплаканная у офиса. Помню, как держал ее за руку в темноте хозяйственного блока и все равно по утрам просыпался со стояком. Теперь все то же самое. Только стояк у меня не на сновидение, а на вполне реальную девушку в моей постели. Значит, надо сказать спасибо Нике за то, что она меня вылечила от тяжелой и большой зависимости. Или я просто педофил-извращенец, который сразу выбросил из головы объект вожделения, стоило ей стать совершеннолетней. Стучу ногой по колесу, слишком много скопилось злости. Она концентрируется в голове, солнечном сплетении и паху. Возбуждение накатывает вслед за тупой болью в грудной клетке, а следом тисками сдавливает голову. Мне нужно дать выход своей ярости, но стоять здесь и пинать колеса – не выход. Распахиваю дверь, падаю за руль и срываюсь с места. Шины визжат так, что закладывают уши. А я лишь сильнее жму на газ. Домой. Там есть все, чтобы вернуть себя в нормальное измерение. Въезжаю во двор и с трудом заставляю себя не смотреть на окна спальни. Если увижу Нику, могу не сдержаться. А секс сейчас со мной для нее может быть тупо травмоопасным. Прохожу сразу в тренажерный зал и переодеваюсь. Тело наливается болезненным предвкушением. Ощущения такие же, как в ожидании секса. не спеша наматываю на кисти защитные бинты. Это похоже на прелюдию к сексу, когда знаешь, что сейчас он будет. Много, долго. Поэтому можно не торопиться и максимально оттянуть удовольствие. Подхожу к подвешенному в углу боксерскому мешку. Первый удар. Мешок уходит и плавно возвращается. Достаю ногой. Снова наношу удар, на этот раз слева. Ногой добиваю. Нахожу нужный ритм и дальше просто отключаю голову. В каждый удар вкладываю всю концентрацию того жаркого и горячего, что плавит мозг. И тут тоже как в сексе. Чем ритмичнее и глубже двигаешься, тем ярче и быстрее кончишь. Каждый удар, как и в сексе, сопровождается движением бедрами. Чувствую, как злость выливается, растворяясь и испаряясь в воздухе, а возбуждение идет по нарастающей. Отдаюсь ритму, вколачиваясь кулаками в тугую поверхность мешка. И вдруг лопатками ощущаю взгляд. Поворачиваюсь. Ника стоит за мной в коротком домашнем платье и смотрит, как завороженная. Слежу за взглядом, она смотрит на мои руки, перетянутые защитными бинтами. Затем вверх к плечам, а потом вниз. Бугор в штанах красноречивее любых слов. Стягиваю мокрую от пота футболку. Ника непроизвольно облизывает губы. Хоть бы не сказать ничего. Сейчас вот абсолютно не в тему. Дергаю за руку на себя, и она тихонько стонет. Первый прижимаюсь губами к губам. Целоваться — это в другом измерении, детка. Зря ты сюда пришла. Разворачиваю спиной, одной рукой держу локоть, а другой собираю волосы в хвост. Тяну на себя, и она шипит. Знаю, что не от боли, от возбуждения. Я слышу это по запаху. Чувствую по вибрации воздуха, который она выдыхает. Толкая на тренажер, Ника хватается за опору. Одной рукой достаю член из штанов, а второй отодвигая в сторону перешеек трусов и вгоняя член до упора. Мы вдвоем кричим. Она пытается податься вперед, но я удерживаю, скрутив ее локти за спиной и бьюсь об нее бедрами. Ее крики вибрируют в ушах, отдаются в паху и рикошетят в сердце. Я двигаюсь быстрее и глубже. Трахаю Нику по животному грубо, но она такая мокрая, что внутри сразу начинает хлюпать. Оргазм подступает медленно. Ника скулит, изворачиваясь, но я не отпускаю ее локти и продолжаю всаживаться, со свистом выпуская сквозь зубы воздух. Не хочу помогать. Хочу, чтобы кончила на члене сама. Короткий вскрик. «Тимур!» Ощущаю внутри пульсацию. Член ритмично сжимается ее мокрым лоном. И теперь я кричу, натягивая ее на себя и приподнимая над тренажером. Падаем на маты, ноги не держат. Ни ее, ни меня. Я все еще глубоко внутри. Она прогибается, обхватывает меня за шею и громко шепчет. «Еще, Тимур! Хочу еще!» Доминика. До сих пор не верю, что у меня получилось обмануть самурая. Конечно, мне повезло, но я все равно не думала, что это будет так просто. План созрел сразу, стоило выйти из офиса Тимура и увидеть Сотникова. Направляюсь к нему, широко улыбаюсь и искренне наслаждаюсь видом его ошалевшей физиономии. Он лениво наблюдает за мной, рассевшись за рулем внедорожника. «Я хочу съездить в детский дом, отвезти подарки. Тимур сказал, что ты теперь будешь меня охранять, так что поехали скорее». Сотников ничего не отвечает, дожидается, пока я сяду в машину, и мы едем в супермаркет. Нарочно сажусь на заднее сиденье, хотя бы так отгораживаюсь от мужчины с таким неприятным колючим взглядом. Он периодически поглядывает в зеркало внутреннего обзора, и у меня ощущение, будто по мне пробегает насекомое. Неприятное, с цепкими лапками и острым жалом, и очень-очень ядовитая. В супермаркете складываю в тележку сладости, крекеры и фрукты. Девочкам заколки для волос и резинки. Мальчикам носки. Это то, что всегда нужно, и его всегда мало. Сотников удивленно смотрит, но отмалчивается. Он уже позвонил и доложил Тимуру, что мы везем подарки в детдом. Тим мне не звонит. Значит, ничего не подозревает. Заезжаем в ворота. Самурай выходит из машины и открывает багажник, а потом начинает выгружать пакеты. И теперь самая опасная часть моего плана. Если меня сейчас назовут по имени, мне крышка. Мимо бегут мальчишки, мы особо не знакомы. Они малолетки, выпускников вряд ли помнят. Подзываю их и прошу помочь отнести пакеты директору. Они радостно соглашаются. Забирают пакеты из рук Сотникова. Вижу краем глаза одну из воспитательниц, Эмму Кирилловну, и громко говорю: «Спасибо, Андрюша! Подожди меня, я скоро вернусь!» Он кивает, совершенно сбитый с толку, но при этом даже не пытается скрыть, как счастлив, что можно спрятаться в спасительном салоне автомобиля. Мне становится еще омерзительнее, когда я вижу, как он демонстративно сторонится идущих навстречу девочек. Точно уверен, что все детдомовские заразные и вшивые. Еле сдерживаюсь, чтобы не плюнуть вслед, но воспиталка следит за мной, и я, наоборот, ослепительно улыбаюсь. «Ой, здравствуйте!» Случайно замечая ее, тяну губы в улыбке, они скоро до ушей растянутся. «Здравствуй, Доминичка!» спохватывается Эмка. «Это твой молодой человек?» Но, слава богу, сработало. Радостно киваю и в припрыжку бегу к Борисовне в кабинет. Она счастлива меня видеть, но мне нужно внедрять план, поэтому тяну ее к окну и говорю: «Татьяна Борисовна, это Андрей, мой жених. Он не стал подниматься, мы торопимся. Вот привезли детям». Начинаю трещать, а сама мысленно прошу Сотникова: «Подними голову, посмотри на меня, чудовище, ну же, пожалуйста». И, о чудо, он задирает голову и всматривается в окно. Я машу ему рукой, улыбаясь так, что сводит челюсть, и оттаскиваю Борисовну от окна. Все, получилось. «Это его машина? Он хорошо зарабатывает? Где вы будете жить?» Сыплет вопросами Борисовна. А я начинаю потихоньку продвигаться к выходу. Моя миссия выполнена. «Татьяночка Борисовна, я еще приеду и обязательно все расскажу». Перебиваю ее, а сама продолжаю пятиться. «Андрюша хороший, он очень много работает, хорошо зарабатывает, мне все покупает. Не волнуйтесь». «Ты его любишь, Доминичка?» Вдруг спрашивает Борисовна, и у меня перекрывает гортань. Смотрю на нее и беспомощно всхлипываю. Мгновенно накатывает мучительное раскаяние, обжигает. Мне очень стыдно, но я не могу потерять Тимура. Не хочу, особенно сейчас, когда он так близко. Мысленно представляю Тима таким, какой он был час назад. Расслабленным, красивым, удовлетворенным. Мой мужчина, не отдам. Смотрю Борисовне прямо в глаза и отвечаю: «Очень люблю, очень». Я боюсь, так боюсь, что внутри холодно, будто там начался ледниковый период. Почему-то поначалу это казалось хорошей идеей — притащить Сотникова и выставить его своим женихом перед Борисовной. А теперь у меня поджилки трясутся. Вдруг Борисовна уже позвонила Тимуру и доложила, что сегодня приезжала Доминика с женихом Андрюшей. Тим не идиот. Быстро сообразит, кто приезжал. Самурай ему сразу отзвонился. Я понимаю, что Тим меня не убьет. Но это не тот человек, с которым можно играть в такие игры. и я ужасно боюсь его потерять. Хожу из угла в угол, время тянется медленно, выматывая из меня все силы. Наконец, снаружи доносится шорох шин и звук работающего двигателя. Тимур. Взбираясь на подоконник, так хочется, чтобы он на меня посмотрел. Но Тим выходит из машины, раздраженно хлопает дверцей. Он злится. Нервничает и злится. Я отсюда чувствую. И на меня даже не смотрит. Слезаю с подоконника и подбегаю к двери. Он войдет, я кинусь ему на шею, и у нас снова будет все хорошо. Но Тима нет. И я иду его искать. Охрана отправляет меня в тренажерный зал. Дверь в зал приоткрыта. Оттуда доносятся глухие удары. Заглядываю с опаской и замираю, на пороге, как заворожённая. В углу Тимур в футболке и спортивных штанах бьет поочередно то руками, то ногами по боксерскому мешку, длинному цилиндру, обтянутому кожей. На кисти намотаны эластичные тренировочные бинты, и я зависаю, глядя на его руки. Мускулы перетянуты венами, они перекатываются под футболкой и бугрятся на руках. Вспоминаю, как он держал меня этими руками сегодня утром, когда я извивалась под ним, и внутри сладко пульсирует, будто там сейчас член Тимура. Меня как туманом окутывает, все расплывается перед глазами. Переступаю порог, медленно подхожу к ритмично бьющему по мешку мужчине и встаю за спиной. Он меня не видит. Сосредоточенно лупит по мешку, и я понимаю, что хочу его. Это все правда про энергетику, флюиды. Тим чувствует меня. Оборачивается. Мы встречаемся взглядами. Коротит. Судорожно сглатываю. Тайлер снимает футболку, не сводя с меня взгляда, в котором зашкаливает нежелание. Нет. Похоть. Смотрю на его блестящее от пота рельефное тело, опускаю глаза и вижу вздымающийся под трикотажной тканью член. Мир медленно вращается, начинаю дышать глубоко и часто. Я возбуждена, и Тим это понимает. Рывком тянет к себе, собирает на затылке волосы и толкает на ближайший тренажер. Я хочу поцелуев, хочу ласк, хочу, чтобы Тим поласкал меня языком. Но он сразу вгоняет в меня член, мне даже становится больно. Он заполнил меня максимально. Член бьется об матку, я пытаюсь извернуться. Но Тим с каким-то животным остервенением трахает меня, и у меня больше нет сил сопротивляться. Он держит меня одной рукой за волосы, а второй за сведенные за спиной локти. Тянет на себя, заставляя прогибаться сильнее. Сам вводит глубже. И я лишь глухо стону. Кричать ни у него, ни у меня больше нет сил. Наверное, я мазохистка. Потому что оргазм все равно меня накрывает. И почти сразу за мной кончает Тимур. Сейчас он оттолкнет меня и скажет, чтобы я убиралась. Потому что я его обманула. Низко. Отвратительно. У меня даже голова начинает кружиться. Но он не отталкивает, а наоборот. Увлекает на маты, и мы падаем. Тим падает первым, укладывая меня на себя сверху. Он во мне. Он еще твердый, но уже не больно. И мне хочется кончить по-другому. Кончить от его горячих ласк, от его рук и языка. Хочу обратно своего ласкового Тайлера. Я боюсь его бояться. Выгибаюсь, поворачиваюсь к Тимуру, обнимая за шею и шепчу. «Еще, Тим, я еще хочу!» Его глаза вспыхивают, наши губы сливаются в поцелуе. Не голодным, рваным, жестким, а глубоком и неторопливым. Когда его язык ласкает мой, когда он захватывает мои губы, будто это сладкое лакомство. Он растягивает удовольствие, захватывает их поочередно, облизывает. Я нахожу его руку и тяну ее вниз. «Моя неуемная, ненасытная девочка!» — шепчет Тим, и я решаю, что заслышалась. «Так он ничего не знает?» Хочется плакать от радости. Ловлю губами язык Тимура и засасываю, как леденец. Его пальцы кружат по мокрому лону, в котором по-прежнему его член. И я тихонько постановлю от удовольствия. Тим собирает смазку, вытекшую сперму, и размазывает по клитору. Второй рукой задирает футболку и начинает лениво играть соском, который мгновенно твердеет. Теперь уже Тимур тихо стонет, отпускает мой рот и склоняется над грудью. Тело пронзает удовольствием. Я без остатка отдаюсь своим ощущениям. Мне сладко и томительно, потому что Тим облизывает сосок, его пальцы ласкают клитор, он охватывает меня за шею, и я сама ловлю губами его большой палец. Тим начинает медленно двигаться, член во мне твердеет, распирает изнутри, от него исходит жар, ощущающийся тянущим узлом в животе. Я ерзаю, трусь ягодицами о пах Тимура и слышу, как он возбужденно дышит. Теперь мы двигаемся вместе, в одном ритме. В этом же ритме кружат по клитору его пальцы. Его язык на моем соске и его палец у меня во рту. Мы стонем вместе. Мы сейчас не трахаемся, а занимаемся любовью. Тимур снова переключается на мой рот и продолжает терзать клитор. Его ритмичные поцелуи дарят мне не меньше наслаждения. Начинаю метаться на нем, двигаться быстрее. Он обхватывает меня сильными руками, и я тону в своих ощущениях. Оргазм наступает волнами. Один раз, второй, третий. Я сокращаюсь, выгибаюсь, обнимаю Тимура за шею. Зову его по имени. По судорогам, сотрясающим его тело, понимаю, что Тим тоже кончил. Мы это сделали вместе. Он бессвязно шепчет мне волосы, целует. Его хриплый шепот отзывается в теле пульсирующей дрожью. Целую его в подбородок, а потом тянусь выше. «Мне так больше нравится, Тим, когда ты нежный!» Он смотрит удивленно, а потом до него доходит смысл сказанного. «Я зверь, да?» Гладит меня по щеке, и я трусь о его ладонь. Обманывать не хочется, я и так завралась. «Да». Целую грудь и прижимаюсь к его руке. «Да».